Человек, которого употребляет Бог. Мы изучаем серию бесед на тему «Человек, которого употребляет Бог». В предыдущей беседе мы начали рассматривать освященную жизнь. Мы сначала указали, чем она не является. Во-первых, она не означает свободу от искушений. Во-вторых, она не гарантирует отсутствие греха. И в-третьих, это не постепенное освобождение от греха. Затем мы посмотрели на то, чем она является. Во-первых, это моментальное явление. Во-вторых, это жизнь победы над грехом. И в-третьих, это пожизненный процесс преобразования в образ Христов. Теперь посмотрим, когда происходит очищение. В Божьем плане оно должно произойти при обращении, но на опыте, как правило, оно происходит после. Я не думаю, что Бог хотел, чтобы Его дети блуждали годами в пустыне. В Его цели, чтобы мы вполне отдались Ему при обращении, жили такой духовной жизнью, чтобы возвращение к прошлому никак не могло уже быть. К сожалению, очень немногие живут именно так, и поэтому для них должен снова произойти кризис, когда они обратятся от неудачи и разочарования и вполне отдадутся Богу. Каковы три ступени освящения? В освящении три ступени. Это переживание разделяется на две части. Я говорю теперь не о богословской стороне освящения, но о практической. С богословской точки зрения вы можете не понять этого, но вы можете понять это на опыте. С практической точки зрения, как уже сказал, освящение имеет две стороны. Оно имеет человеческую сторону и Божию. Весьма замечательные слова мы находим в книге Иисуса Навина, где дается повеление «Освятитесь». Но воскликните вы, «Я всегда считал, что освящение – это дело Святого Духа». Тогда как вы объясните это ясное и определенное повеление «Освятитесь»? Эту проблему нетрудно разрешить. Эта сторона явно принадлежит человеку. Прежде чем Бог сможет сделать свою часть, человек должен сделать свою и освятить себя. Я также сказал, что освящение имеет три ступени. Первые две должен пройти человек, а третью совершает Бог. Эти три ступени можно очень просто выразить словами. Отделение, посвящение и исполнение. Сначала отделение от чего-то, потом посвящение чему-то и, наконец, исполнение чем-то. Вы видите, что нужно не только отделение от чего-то, но посвящение чему-то. Отделение негативно, а посвящение позитивно. У освящения человека тоже две стороны. Освятите себя. Вы сделаете свое, и Бог сможет сделать свое. Потому многие, молясь о том, чтобы исполниться, не получают просимое, потому что они не прошли еще первых двух ступеней человеческой стороны освящения. Бог требует этих двух шагов от человека, потому что от них зависит третий шаг. Позаботимся же прежде всего о том, что наше отделение было закончено. Бог требует полного отделения от греха во всех его видах и формах. Он настаивает на нашем отделении от увлечений миром, от всего, что может огорчить Святого Духа и обессилить нас. Мы не можем обмануть его. Он знает, говорим ли мы то, что имеем в виду, закончил ли наше отделение. Если нет, начнем сразу же проходить эту важную ступень на пути к освящению. Во-вторых, мы должны посвятить нашу жизнь Богу. Отделение не полно, если оно не включает эту вторую ступень. Мы отделяемся от старой жизни и от всего, что не угодно Богу, но только для того, чтобы отделиться для Него. Следовательно, Посвящение означает отделение себя для Бога. Мы должны быть святы, что значит отделены для святой цели. Посвящение должно быть действительным и реальным переживанием в нашей жизни. Если вы положительно знаете, что вы уже сделали эти два шага после того, как подождали, пока Дух Святой испытал ваше сердце, вы можете в простоте веры, без всякого внешнего проявления, принять слово и встать с колен в уверенности, что Бог сделал свое дело. Факт, вера, чувство. Теперь не позвольте сатане ввести вас в заблуждение внушением, что вам нужно какое-то сверхъестественное проявление чувств. Вы познаете радость и утешение Святого Духа, продолжая верить, свидетельствовать, проявлять на деле свою веру. Божий порядок освящения такой же, как и для спасения. Сначала факт, потом вера и потом чувство. Сатана всегда извращает божественный порядок и советует нам искать чувств. Но как можете вы чувствовать, если вы не верите? И как можете верить, если не знать во что? Вот некоторые факты. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Вам нужно исповедать грехи. Это главное условие. Вы уже исповедовали эти условия? Зачем же делать лжеца из Бога? Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Божия, освящает нас от всякого греха. Какое здесь условие? Если ходим во свете. И что же происходит? Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Но вы скажете, что вы не чувствуете себя чистыми. Нет, и никогда не почувствуете до тех пор, пока не поверите в Слово Божие и не начнете действовать на основании веры. Итак, дело обстоит и со освящением. Вы сделаете то, что нужно сделать вам, и Бог сделает свое дело. Вы отделитесь и посвятитесь, и Бог наполнит. Таким образом, вы действительно начнете постоянно жить освященной жизнью. Теперь обратим наше внимание на господство Иисуса Христа. Для многих Иисус Христос – Спаситель, а не Господь. Многие, получив спасение через Иисуса, никогда не признали Его как Господа. Они стали его детьми, но не учениками. Ученик учится от того, за кем следует и считает его своим господином. Господь Иисус Христос имеет полное право предлагать условия, на основании которых он принимает своих последователей, как учеников. Во время Великой войны, когда воинская повинность была обязательной, мужчины должны были отбывать службу, хотят ли они этого или нет. Но до введения воинской повинности каждый мужчина имел привилегию личного выбора. Правительство имело право ставить условия, которым должен был ответить тот, кто хотел быть солдатом. Но сам человек, посмотрев условия, имел право принять их или отвергнуть. Это не означало, что он переставал быть гражданином своей страны, но только что он отказывается служить на военной службе. И так же дело обстоит и с вами, мой друг. Вы можете принадлежать Иисусу Христу и быть гражданином неба, и все же отказаться считать его вашим Господом и хозяином, и подчинить себя Его повелениям в радостном послушании. Вы можете быть спасенным, но не учеником. Бог прежде всего. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня? Каковы же условия ученичества? Позвольте мне ответить в двух словах. Сперва Бог. Если бы я мог, я поместил бы эти слова на знамя в каждой церкви мира. Сперва Бог. Теперь зададим себе несколько весьма простых вопросов. Занимает ли Бог первое место в моей жизни? Или моя работа занимает главное место? Сперва Бог или удовольствие? Бог или деньги? А как насчет семьи, любимых, близких? Они на первом месте или Бог? Последнее условие ученичества мы находим в Евангелии Луки, 14 главе, 33 стихе. Итак, всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Аминь.